Не нравилось, что зады им обтягивает, соблазняет мальчишек. И мне выговаривал, зачем привезла им их из-за границы. Приехал как-то после дневного спектакля на дачу, я застала там полный мрак и траур. По земле стелился густой черный дым. На открытой веранде нашего деревянного дома уже догорал костер. На полу лежала кучка пепла, а над нею стояли трое. Торжественный Ростропович и зареванные Ольга и Лена. Что случилось? Больше эти проклятые джинсы не будут отравлять мне жизнь. Я облил их бензином и сжег. Все. Счастье, что уже шли осенние дожди. Иначе стояли бы мы над кучей пепла, оставшегося от нашего дома. Осенью 1970 года я уехала в Вену. Сделала первую половину записи и вернулась в Москву с тем, чтобы через 3 недели снова поехать в Вену и эту запись закончить. Кстати, полученные деньги, как всегда, отдала в посольство. И выданного мне нашей могучей державой гонорара за Бориса Годунова с Караяном хватило лишь на покупку одной пары модных тогда белых сапог и пестовой белой шапки. Уезжая из России, эту шапку я взяла с собой и берегу ее, чтобы почаще напоминала мне она, как обирала меня мое правительство. Именно в эти месяцы, когда я с таким увлечением работала над новой партией в ожидании творческого общения со знаменитым дирижером, произошли события, в корне изменившие течение всей нашей жизни. Солженицын получил Нобелевскую премию, и в прессе началась открытая травля. События развивались по давно установившемуся стандарту, с той лишь разницей, что за Пастернака, так же как в свое время и за Шостаковича и Прокофьева, открыто не уступился никто из ведущих деятелей советской культуры. Теперь же Ростропович объявил свой протест. Я хорошо помню то московское холодное утро, когда, приехав с дачи, Слава заявил мне свое решение выступить в защиту Солженицына и показал мне уже написанное письмо, адресованное главным редакторам газет «Правда», «Известия», «Литературная газета», «Советская культура». «Ты же знаешь, что никто не напечатает твое письмо, а тогда к чему оно? Оно имеет смысл только в случае широкой гласности. Солженицын живет у нас в доме, и я должен заявить свою точку зрения. Ты абсолютно прав, и если мне скажут, что твое письмо появится в советской печати, я первая подпишусь под ним, и пусть тогда меня хоть растерзают на глазах у всех. Но глупо отдавать жизнь на подлое и тайное ее удушение. Оставь не те теперь времена. Я знаю, что письмо не напечатают, и все же какой-то круг людей узнает о нем от сотрудников редакции газет. Но ты берешь на себя очень большую ответственность за судьбы многих близких тебе людей, ведь это коснется не только тебя, но и твоих близких друзей, твоей сестры-скрипачки, которую в любую минуту смогут выгнать из оркестра, а у нее муж и дети. Ты не можешь не думать, что ждет их, а также меня. У меня театр, и я не хочу перечислять, чего лишусь. Все, что я создавала в течение всей жизни, пойдет прахом. Уж с сестрой-то ничего не случится, а с тобой мы можем фиктивно развестись, и тебя ничто не коснется. Фиктивный развод? А где же ты собираешься жить? И что ты скажешь детям? Жить мы будем вместе, а детям я объясню, они уже большие и все поймут. Но, как я понимаю, ты предлагаешь развод, чтобы именно внешне отделить себя от семьи. А тогда мы должны жить врозь. Ты что же, собираешься тайком лазить ко мне в окна по ночам? Ах, нет? Ну, конечно, это смешно. Тогда мы будем жить вместе, а я повешу себе на грудь объявление, что не сплю с тобой в одной постели и потому не отвечаю за твои поступки. Ты это мне предлагаешь? Ты хоть никому не рассказывай, не выставляй себя на посмешище. Но ты пойми, если я сейчас не вступлюсь, не вступится никто. Открыто не вступится никто в любом случае. Ты выступаешь против адской машины в одиночку.